Это было в далеком 1941, когда я со своей группой разведчиков пленил генерала вермахта под Ельней, а вторую медаль я получил из рук самого Сталина в начале 42-го за подрыв двух штабов танковой дивизии в Волоколамске. А вот под Берлином у Шпрее и на Зейловских высотах мы могли биться плечом к плечу. Молодец, Грант Арсенович, служи или работай, и дальше так же честно и храбро. Я ушел, а эта группа продолжила обсуждать подвиги и награды за них. Наши дети полка, бывшие тимуровцы, школьники-переводчики за эти несколько лет подросли и стали взрослыми, точнее сказать, бывалыми 17-19 летними парнями с крепкой фигурой штурмовика или разведчика и несколькими медалями и орденами на гимнастерках. На станциях они выходили проветриться и размять ноги, купить местных пирожков, вяленой рыбы, овощей и фруктов. Вот их и окружали молодые ребята, с завистью смотря на их медали и слушая рассказы о том, за что они их получали. Непосредственно к нашему пехотному эшелону, кроме пассажирских вагонов и теплушек, было прицеплено несколько платформ с грузовиками с установленными на них зенитными пулеметами, а в кузовах стояли мотоциклы и легковушки. С нашими ребятами разговаривали четверо мальчишек в достаточно потрепанной одежде возрастом в 14-15 лет, которые потом ушли после чего красноармейцев окружила детвора лет по 10-12. На короткой остановке в Морозовске ко мне подошел командир нашего взвода охраны. «Командир, тут такое дело, на платформе в грузовике наш патруль прихватил 4 беспризорников, говорят, что послушали наших парней и решили бить японцев». Что сказать, раз едут бить японца, то и пусть едут, это лучше, чем воровать у людей на рынке. Василий Иванович, обратился я к нашему кадровику, сейчас побеседуем с молодыми дарованиями и, похоже, придется тебе оформлять новых детей бригады. Так оно и получилось, дети-беспризорники, послушали, как в свое время 14-15 летними наши ребята были приняты в часть для борьбы с немцами и решили идти бить японца. Твердо решили стать красноармейцами. Может быть, пока есть возможность, высадим вас в Сталинграде и начнете новую жизнь там. Твердо решили, товарищ майор, гвардии майор, значит, сейчас оформим вас, выпишем солдатские книжки и все аттестаты, а дальше начнется ваша учеба быть солдатом. Вы будете изучать матчасти владением оружием, повышать физподготовку и осваивать спецприемы рукопашного боя. Все это начнете проходить завтра с утра непосредственно в теплушке. А пока давайте заполним ваши анкеты. Парней определили вторыми номерами к пулеметчикам-зенитчикам. Проехав Улан-Удэ, эшелоны прибыли в Читу, где, отметив все нужные документы в штабе Забайкальского фронта у начальника канцелярии подполковника настоящей сибирячки Юлии Гановой, после чего отправились через нашу приграничную станцию Борзю в монгольский Баян-Тумен, ныне город Чайбалсан, конечную точку путешествия. Прибывшие первым эшелоном саперы и механики собрали кран-балку над платформами из швеллеров с болтовыми соединениями, сделанную еще в Крыму, и, цепляя тросами танки, грузовики и пушки, осуществляли разгрузку приходящих эшелонов. Несколько дней все мы базировались в степи, дожидаясь прибытия всех эшелонов бригады, после чего, погрузив все имущество в грузовики, а солдаты, топая пешим строем, почти 15-километровая колонна, шумя, как горная река с водопадами, потекла по горным дорогам Монголии к границе с Китаем. Танки и грузовики надрывно урчали моторами на крутых подъемах, гремели металлом, поднимая гусеницами и колесами тучи пыли. Преодолев почти 200 километров по дорогам плоскогорья, мы заняли исходные позиции согласно полученному приказу. Прибыли мы к 12 июля одними из первых частей нашего корпуса. Выбрав место, стали укрепляться, обустраивая подземные блиндажи и позиции с помощью взрывчатки, лопат, кирок, ломов и крепкого русского словца. Где-то использовали естественные лощины и небольшие пещеры. По плану военной кампании мы должны будем наступать, поэтому особой нужды в траншеях не было, разве что пересидеть возможные бомбежки. Но мы их рыли, чтобы занять мающихся от безделья парней и обязательно подготовить укрытие, ибо все понимали их необходимость, никому не хотелось умирать из-за собственной лени. Родионов сразу окружил наш бивуак зенитными пушками и пулеметами, оборудовав для них капониры в каменистом грунте. Днем было жарко и душно, воды рядом не было, однако разведчики выяснили, что за 5 километров была целая сеть небольших озер, где мы пополняли воду, заливая ее в цистерны австрийских молоковозов. Несколько дней мы вгрызались в землю-матушку, обустроив вполне сносные позиции. Севернее нас японцами был возведен Халун Аршанский укрепрайон Квантунской армии, но его штурм должен был достаться 39-й краткой армии, не повезло ребятам. Вечером в лучах заката или рано утром, когда солнце только всходило над землей и в горах было прохладно, мы с удовольствием выходили смотреть на эту суровую для человека природу. Вдали перед нами виднелись 1,5-километровые, а немного южнее, 2-километровые вершины и перевалы хребта Большой Хинган. Захватили мы и край знаменитой мертвой пустыни Гоби. Где-то здесь в старину проходили караваны и дороги Великого Шелкового пути из Китая в Европу. Рядом с нами было кочевье местных скотоводов, несколько десятков юрт и очень-очень благоухающие монголы, вместе с таким же вонючим стойбищем. Воняли они сырой овечьей шерстью, конями, потом и просто немытым телом. Условия их жизни такие, однако. В первый же день к нам приходил аксакал, хотел видеть главу орды. Когда я вышел, то позвал бурята, и договаривающиеся стороны начали высокий разговор. Он громко, как будто хотел, чтобы его имя и в Москве услышали, представился, ткнув себя в грудь, глава рода Нароман по имени Алтанхуик, а как зовут уважаемого главу этой боевой части. Его речь с философским спокойствием перевел Ордан, заметив, что его имя переводится, как «золотая кольчуга». Несколько командиров, стоявшие рядом, услышав это имя, чуть не подавились от неожиданности, еле сдерживая смех. Точно, у узбеков слово «Алтан» тоже золото означает. Зовут меня, уважаемый Алтанхуик, Александр, глава рода Кольцовых, что означает «защитник вечности», потому что имя мое означает «защитник», а «кольцо» – «вечный путь». А 2 кольца – это вообще знак бесконечности, таким же высоким стилем, на ходу придумывая ответ, представился я. Сам придумал, или подсказал, кто сунулся с вопросом Конышев. «Изыди, Рома, не мешай мне соответствовать моменту». Бурят переводил. «Достойное имя и достойно командира большого войска. И у тебя, Алтанхуик, достойное имя, ты же тоже защитник рода получаешься, как кольчуга, не зря тебя выбрали главой такого уважаемого рода». Прослушав перевод Ордана, монгол важно закивал. «Вообще мне всегда в прошлых поездках нравилось общаться с местными аборигенами, а тут прямо настоящая древность передо мной, носитель степных традиций. Думаю, что, изучая взаимоотношения и быт этих монголов, можно сделать вывод, что точно такие же отношения были в 1000 году и в 1500 году и в любое другое время среди кочевых племен. После официального представления мы еще немного пообщались». Оказывается, у этого рода свой участок, где они кочуют. Рядом род их родственников, но у него свой участок, и туда им нельзя заходить. А как? Все по-взрослому. Это только кажется, что степь большая и общая, а на самом деле все давно поделено. Я спросил с помощью бурята, где тут есть вода и где они тут кормят свои стада, вокруг же один камень и песок. За дружбу мы выпили по стакану донского винца, а заглинцевали его разбавленным спиртом, после чего парни проводили опьяневшего аксакала в юрту. Устал я от него, но интересно к старине прикоснуться. Меня отвезли на следующее утро и на озера, и в лощины, где росла вполне себе приличная зелень. С монголами сразу определились со священными водоемами, где можно только пить и, где можно купать лошадей, себя и технику. Думаю, что когда сюда прибудет весь корпус, то всем будет абсолютно все равно, священное это озеро или нет. Все-таки попробуй напоить 35 тысяч человек, да еду на них наготовить, да машины заправить, а озера тут совсем не Байкал, и представляют собой небольшие, всего лишь до 100 метров шириной ямы, но глубокие. На следующие дни наши ходили купаться в озеро, а несколько бойцов с Дона и Кавказа соревновались с монголами в джигитовке на их лошадях. Вообще, было интересно смотреть, как они там копошатся в своем стойбище. Всю работу делали женщины, были там и молодые красавицы дочери на выданье, и уже замужние монголки, и старые мымры, часто кричащие на своих молодых помощниц. Мужики же это охотники и пастухи, ничего не делали, только лежали, медитируя, иногда посматривая за баранами или конями, но и то там собаки управлялись, этакие зверюги размером с волка породы хатоши или монгольские волкодавы. Наши пацаны подкармливали тушенкой нескольких маленьких щенят, бегающих вокруг стойбища. Снова приходил Аксакал и просил, чтобы не портили ему собак. Я лишь развел руками, ну как запретишь таких мохнатых комочков не подкармливать, точнее, запретить могу, но все равно будут тайком это делать, тем более, когда щенки сами прибегают на запах от кухонь во время обеда. Он понимающе покивал и горестно вздохнул. «Слышишь, Алтанхуик, скоро придет еще больше войска, так, что все озера займут, в том числе и священные, ты уж не обижайся на них, но такова жизнь, а мы скоро уйдем». Он снова понимающе покивал, а потом чередой пошли прибывающие части шести краткой механизированной армии, занявшие все в округе. Люди были бывалые, прошедшие немецкую войну, поэтому также окапывались, готовя себе укрытие от возможных налетов авиации противника. Никто не знал, как будут воевать японцы, поэтому готовились к худшему. Если раньше наша бригада входила в непосредственное подчинение штабу фронта, то сейчас мы стали одной из десятка бригад и полков, входящих в наш корпус. В связи с этим на совещании в штаб фронта я не попадал, узнавая наши задачи непосредственно на совещаниях в штабе корпуса у его командующего гвардии генерал-лейтенанта танковых войск Волкова Михаила Васильевича или начальника штаба гвардии полковника Масленникова Андриана Артемьевича. Проходило очередное совещание в самом конце июля в штабе корпуса. Итак, товарищи командиры, 6-я танковая армия, обладающая опытом войны в горно-степной местности и как нельзя лучше подходящая для действий в пустынях и горно-лесных массивах Маньчжурии, идет первым эшелоном советских войск на Шиньян и Люйшунь, то есть Порт-Артур. Наш корпус является острием этого эшелона, поэтому сейчас каждый получит конверты со своими боевыми задачами. Прошу подготовить свои части к походу, в начале августа должно начаться наше наступление. Вопросы, дополнения, пожелания есть? Есть, товарищ генерал-лейтенант. Задавай, Кольцов. В отличие от войны с Германией, во всех частях японской армии есть подразделения солдат, именуемых камикадзе. Что это означает? Это означает, что их жизненная философия направлена на совершение подвига во имя Японии и императора ценой своей жизни. То есть они специально будут идти на самоубийственные авиатараны и атаки наших солдат и транспорта с взрывчаткой, винтовками или ножами. В связи с этим особое внимание надо уделять охране машин с топливом, снарядами, командирских машин в колоннах, потому что именно туда будут наноситься такие удары. Откуда знаете об этом? Читала Японии много, и об этих смертниках тоже. Там, где немец затаится и не будет рисковать жизнью, японец камикадзе наоборот совершит выстрел или кинется из укрытия в бой. Товарищи командиры, прошу взять это на заметку. Дальше пошло обсуждение планов. Знать бы точно, когда начнется операция. 8 августа СССР объявит Японии войну, а мы двинемся вперед 9 числа, товарищ Масленников. Откуда у вас такие сведения, если командарм об этом еще не знает, Кольцов? Вы задали жизненно важный вопрос, касающийся нашей части, я ответил, что в боевую готовность войска необходимо привести к 8 числу. Знаю об этом из личного разговора с товарищем Сталиным. В штабе стало слышно, как жужжат мухи. Хорошо, товарищи, думаю, что Александр Павлович такими вещами не будет шутить. Прошу готовить свои части к выдвижению на Большой Хинган именно на 8 августа. Все свободны, товарищи. Не просто этот полковник, что скажешь, Андриан Артемьевич, видал каков, с самим Сталиным разговаривал. Поглядим вначале, как события разворачиваться будут, а там и выводы сделаем соответствующие, Михаил Васильевич. На Ялтинской конференции Черчилль, Сталин и Рузвельт подписали соглашение, которое обязывало СССР вступить в войну против Японии. И 8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии. В течение периода с мая по август советское командование перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на Западе войск и техники, образовав вместе с дислоцированными на Дальнем Востоке войсками три фронта – Забайкальский, 1 и Краткое, и 2 и Краткое Дальневосточные фронты общей численностью примерно в 1,5 миллиона человек при наличии 26 137 орудий и минометов, 5550 танков и САУ, почти 5000 самолетов под командованием маршала Василевского. Вспомогательными были войска монгольской армии под командованием маршала Чайбалсана. Василевский доводил до конфронтов утвержденный ставкой план японской кампании. Родион Яковлевич, теперь задача твоему фронту. Планом маньчжурской стратегической операции тебе полагается нанести главный удар силами трех общевойсковых и одной танковой армии в обход Халун-Аршанского укрепленного района в общем направлении на Чанчунь, а 6 краткой гвардейской танковой армии генерал-полковника Кравченко, действуя на направлении главного удара, преодолеть Большой Хинган и выйти на равнины Маньчжури. Итогом Хинганно-Мугденской операции, товарищ Малиновский, должна стать совместно с войсками 1 ГО и 2 ГО Дальневосточных фронтов полное окружение Квантунской армии в центральной Маньчжурии на территории от Кореи до Пекина и разгромить ее. Русской армии, как во все времена, доставалось самое сложное разгромить самую большую японскую сухопутную армию, численность которой в 1945 году примерно составляла 1,300 человек, на вооружении которой стояло примерно 2000 самолетов, более 6000 орудий, 1150 танков. К тому же у японцев было бактериологическое оружие, которое они собирались применить против советской армии. Почти месяц, пока были мирные дни, все подразделения бригады снова находились в тренировочном режиме. Шла отработка подготовки пушек из походного положения в боевое, то есть водитель ставил возле пушек свой грузовик, а расчет тягал пушку, собирая ее в походное положение после условного боя и цепляя к сцепке на кузове грузовика, то снова развертывая ее в боевое положение в сторону условного противника. Дальше по разработанной командирами арт-дивизиона программе, включающей в себя всевозможные маневры, бойцы расчета отрабатывали все необходимые боевые команды по наведению на цель, разве что не стреляли. Корректировщики постоянно давали новые вводные по изменению дистанции и углов атаки условных целей. Также и танкисты срабатывали экипажи, тренируя танковые маневры и условные стрельбы. Минеры привыкали к этому грунту, одни занимаясь минированием муляжами, а другие поиском и разминированием. Пехотные подразделения усиленно качались, боец должен был пробежать 5 километров по горной местности и 50 раз отжаться, еще 5 километров и еще отжаться. После обеда и небольшого отдыха отрабатывали метание ножей, рукопашку, работу с оружием. Были следующие упражнения: смена запасных магазинов на скорость, изготовка к стрельбе с маскировкой на местности, метание муляжей гранат, то есть камней. Я рассказал о камикадзе, и теперь бойцы тренировались в выслеживании и блокировании изображающих камикадзе наших же групп, подбирающихся к грузовым и легковым машинам или к территории лагеря. Сложность и непривычность ситуации была в том, что условный камикадзе пытался подорвать командный пункт или штабную машину ценой своей жизни, а условные охранники должны были заметить его на расстоянии и не допустить близко к охраняемому объекту. Если не смогли засечь его на подходе, то охране засчитывалось поражение. Камикадзе взрывал на себе муляж мины, и тогда всем наступала большая амба. Тренировали действия всех солдат бригады в случае авианалетов. После тренировок техника накрывалась маскировочными сетками, хоть и не подходящими по расцветке к данной местности, после чего усталые бойцы шли купаться в озеро, затем ужинать и отдыхать. Приходил к нам из соседней части один бурят из тыловиков. Он общался с нашим Орданом, наблюдая за тренировками бойцов. Как-то мы сидели вечером после всей дневной суеты и попивали травяной настой. «Ордан, это что за перец к нам приходит, близнец твой, что ли?» – подшутил над Орданом Миша Воронов. Все засмеялись, потому что они правда были чем-то похожи, только Ордан был молодым 30-летним мужчиной, а тому было лет 50, может чуть меньше. Не надо смеяться над ним, а этому человеку 62 года. Близнецами мы быть не можем, однако он бурят, как и я, но он большой человек-шаман. Он мудрый человек, много знает, много умеет, зовут Сандак, что означает на нашем языке «владыка тайного». Говорит, что молодцы-командиры, раз так гоняют своих людей, в бою легче будет, не растеряются. Все командиры расправили плечи, ведь, что ни говори, а по делу похвала любому приятна. Однажды он наблюдал за спаррингом, когда молодой боец, заломав руку партнеру, не рассчитал силу рывка и выдернул ее сопернику из плечевого сустава. Тот ойкнул и, сжав зубы, покрылся потом, а рука повисла плетью на сухожилиях и мышцах. Шаман быстро подошел к травмированному парню, усадил его, чтобы спина была ровной на колени, после чего аккуратно вправил руку в плечевую чашку. Потом сидел и массировал ему плечо, заставляя периодически поднимать руку, делать маховые движения и снова массировал ее. Прибежали Миша Боголюбов и Аня Суренова, вызванные вторым бойцом. Выяснив, в чем дело, они долго общались с шаманом. После этого он стал заходить к нам чаще, бывая в медсанбате и проводя с врачами практические занятия по тайнам нервной системы и анатомии человека. Похоже, что он знал и умел больше, да и был посильнее наших медиумов. Подошел он и ко мне. Мы познакомились, пообщались о тайных знаниях. Ты принимаешь тонкий мир, веришь в тайные невидимые силы, энергии, как их ты называешь, это чувствуется в тебе сразу. Неужто я для таких, как ты, словно открытая книга? Нет, просто видно, что ты отмечен богами, твои тонкие тела имеют необычные цветовые области. Кто сможет понять, что это означает, тот и поймет, кто ты есть на самом деле. Тот, кто слаб или ему рано знать это, даже не обратит на них внимания. Мне наш Бог дал силу и мудрость, и я смог лично увидеть такого человека, это редчайший случай. Ты говоришь, оперируя научными терминами, откуда? Я же, хоть и из национальных меньшинств и лесной человек, но читать-то умею, посматриваю, что пишут в журналах, а чего не знаю или не понимаю, то спрашиваю там на небе, в ноосфере Земли, и получаю ответы. Много мы проговорили с ним о будущем и о его жизни. Оставил он свою семью, жену, сына охотника с женой и внучкой и решил пойти защищать родину. Я пригласил его почаще к нам заходить, что он и делал каждый день, когда освобождался от своих штатных обязанностей. Были у нас захваченные в Венгрии и Австрии и активно применяющиеся немецкие приборы ночного видения, пехотные инфракрасные прицелы ночного видения ZG-1229 «Вампир», как их уменьшительно-ласкательно называли наши ребята «вампирчиками», хотя вещь была громоздкая и маломощная, на мой взгляд, пригодная лишь к позиционному ночному бою. Изделие устанавливалось на штурмовую винтовку STG-44 «Штурмгивер» и пулеметы MG-34 или MG-42. Общий вес устройства составлял около 16 кг. Эффективная прицельная дальность устройства не превышала 100 метров. Время работы 20 минут. Для подзарядки прибора во фронтовых условиях был предусмотрен небольшой генератор с ручным приводом. Перед выходом на ночную охоту необходимо было просто вручную подзарядить устройство. Но все равно вещь считалась полезной для бойцов, сидящих в секретах. Кроме того, в наших мастерских были сняты с разбитых «Пантер» или взяты из захваченного «Зипа» их прицелы «Ястреб» с мощным 60 см зенитным прожектором на поворотной установке системы под названием «Филин» фирмы «Зайс Джина». Прожектор, подсвечивая ночную местность и к излучениям, позволял вести эффективный огонь по технике противника на расстоянии до 1,5 км. Кроме того, на наших Т-34-85 стояли наши инфракрасные приборы ночного видения для механика-водителя ИКН-8. Еще с Крыма мы использовали несколько ИК-пеленгаторов Омега-В и десяток ИК-биноклей Гамма-В, полученные нами еще в Крыму. Эти приборы хорошо зарекомендовали себя на катерах и кораблях Черноморского флота для обзора акватории портов и ночного плавания группой, а мы их выменили у экипажей катеров. Так что для противодействия вражеским разведчикам в Европе и, учитывая возможность нападения коварных камикадзе вкупе с плоской поверхностью этой местности, мы с большой эффективностью применяли их и тут. Каждую ночь операторы из комендантской роты автоматчиков отслеживали прилегающую к лагерю территорию, а тревожная группа моталась на задержание, обычно детей или собак. Для тренировки операторов и, чтобы им было не скучно ночами, Бурят договорился с детьми, что если они смогут пройти незамеченными с 10 попыток за ночь, то тот хитрец получит шоколадку. дав им вначале всем попробовать, что это такое, получили нужный результат, большой энтузиазм у детишек и шутливую ругань бойцов на такую подставу. Одним словом, все занимались своей работой, чтобы получить лишний шанс выжить. Проводил я политинформации для командиров и рядового состава. Товарищи, хочу начать нашу политинформацию следующей информацией. Все время с 1920 года в Японии и за ее пределами проводилась военная пропаганда о несокрушимости Квантунской армии. Скажу честно, что японский солдат – стойкий солдат и будет сопротивляться не хуже, чем это было в Венгрии, Австрии или Берлине. Солдаты Квантунской армии отличаются небывалой храбростью и всегда будут сражаться до конца, не отступая ни на метр, предпочитая умереть, чем попасть в плен. Сильный военный дух японцев признают даже товарищ Сталин и маршал Жуков, разбивший японцев в 1936 году в районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Думаю, что именно эти сражения 30-х годов пошатнули веру императора в непобедимость Квантунской армии, в результате чего Япония не решилась напасть на СССР в 41-м. Но японские солдаты ведут себя, как очень жестокие люди, которые не просто захватили территории, а проводящие политику геноцида местного населения. Чего только стоят эксперименты врачей над военнопленными и покоренными жителями, которых заражают разными болезнями, травят создаваемыми новыми химическими газами, оперируют, вырезая различные органы, изучая способности организма выживать без них, и так далее. Поэтому вы должны быть готовы к встрече с таким врагом. Помните, вы сюда пришли победить. Война будет жестокой, но быстрой, примерно с месяц, так что ваша задача выжить, а потом по домам поедем. Что напоследок еще хотел сказать. Вам необходимо знать, что в самом Китае идет противостояние Китайской коммунистической партии и национальной партии Гоминьдан. Из-за этого непосредственно на поле боя может быть непонятно, кто вам друг, а кто враг, поэтому, если сомневаешься, кто перед тобой, бей первым, чтобы выжить самому. Как сказал один азиат, вы европейцы для меня на одно лицо, так и они неподготовленному европейцу все на одно лицо, что китайцы, корейцы, японцы или монголы. Радиодивизион тоже занимался делом. Его специалистами выявлялись рабочие частоты японских радиостанций, позывные радистов, проводилась пеленгация работающих передатчиков для определения направлений на узлы связи и КП японских частей, откуда они передавали свои шифрограммы. Однако, нормальной работе сильно мешал Хинганский хребет, экранируя глубинные территории, захваченные японцами. Радисты определили центры связи у японцев двух приграничных укрепрайонов и пограничных застав перед хребтом. Связь у японцев была менее развита по сравнению с немцами, работать нашим было легче. Чайкин и Бушин докладывали, японцы используют как ДВ, СВ, так и КВ диапазоны, однако замечено, что частота маломощных батальонных радиостанций нестабильна. Возможно, в качестве передатчиков они использовали генератор по схеме индуктивной трехточки, подключенный прямо к антенне, и приемники прямого усиления без всяких тамару и селективных цепей. Такие радиостанции просты в обслуживании и ремонте, но имеют нестабильную частоту. Что еще удалось определить, телефонные радиостанции используют только амплитудную модуляцию, никакой частотной мы не выявили, подавлять их будет проще. Ну что, в нужный час будем забивать их диапазон белым шумом, тем более, что генераторы у нас мощнее, чем их полевые радиостанции, значит, на расстоянии до нескольких километров полностью можно заглушить их радиосвязь. Глава 18. Последний рывок. 11 февраля 1945 года в Ялте Большая Тройка подписала документ об условиях вступления СССР в войну с Японией. Статья 2 посвящалась восстановлению принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году, а именно интернационализации торгового порта Дальнего и восстановления аренды на порт Артур как на военно-морскую базу СССР. Однако США не собирались выполнять ялтинские договоренности. Наоборот, американцы планировали захват Курильских островов и всего Китая. Для этого они собирались использовать армию послушного им маршала Чан Кайши. Кроме того, к августу 1945 года в Южном Китае дислоцировалась 14-я американская воздушная армия в составе 714 самолетов. Военные командования американских войск на Тихом океане и Чанкайши потребовали у командования японских войск в Китае сдаваться только американцам и гоминдановцам, продолжая войну против прокоммунистических войск Мао Цзэдуна. А слушникам грозил расстрел. Чан Кайши спокойно включил в состав своих войск 750-тысячную китайскую армию президента Ван Цинвэя, сражавшуюся на стороне Японии. Таким образом, у коммунистов, имевших около 300 тысяч плохо вооруженных бойцов, шансов выстоять против американцев, гоминдановцев, солдат Ван Цинвэя и японцев практически не было. В свою очередь, Сталин рисковал получить на китайской границе огромную армию Чан Кайши и сотни американских летающих крепостей на приграничных аэродромах. Альтернативы у Сталина не было, и 9 августа 1945 года в полном соответствии с Ялтинскими договоренностями СССР вступил в войну с Японией. А на требование президента Трумэна разместить американские авиабазы на Курильских островах Сталин ответил согласием, но при условии создания аналогичных советских баз на Алеутских островах, проданных в 1861 году Александром И. Трумэн, больше к вопросу об аэродромах не возвращался. А время неумолимо шло вперед, все ближе приближая день нашего наступления. Бригада была приведена в повышенную боевую готовность, заправлены танки и автомашины, механики проверили исправность техники, все было погружено на грузовики. Попрощались мы с Аксакалом. Правильный ты человек, Кольцов, не то, что иные люди. Удачи тебе. Спасибо и тебе, Аксакал, храни и приумножай свой род, новых богатых пастбищ тебе. Получив приказ из штаба фронта, командующий корпусом задумчиво смотрел на карту и не видел ее. О чем задумался, Михаил Васильевич? Да вот, товарищ начальник штаба ознакомился с приказом нашему корпусу по поставленным перед ним задачам на 9 августа 1945 года и вспомнился мне полковник Кольцов. Да, прав он оказался. Это что же получается, что действительно разговаривал со Сталиным? Иначе откуда он мог знать секретнейшую информацию, кто он вообще такой? А вот этого я не знаю, никаких инструкций я на его счет не получал. У него крепкая штурмовая бригада, насколько я знаю, вот пусть первыми и штурмует вражеские бастионы. На совещании в ставке командующего Квантунской армией генерала Ацудза Ямады: «Итак, господа, по данным нашей разведки, против нашей армии сосредоточено 3 советских фронта общей численностью до 2 миллионов солдат при подавляющем превосходстве в технике. Что всему этому может противопоставить Япония? Господин командующий, к сожалению, наши силы существенно уступают советским. В общей сложности, считая войска наших союзников государств-марионеток Манчжоуго и республики Мэнцзян, они составляют 1,3 миллиона человек, на вооружении которых стоит 6260 орудий и минометов, 1155 танков и 2000 самолетов, причем подавляющее большинство этой техники является устаревшим, как морально, так и физически, взял слово начальник штаба армии. Все мы понимаем, насколько велик перевес советской стороны в живой силе и технике, поэтому сделаем ставку на 17 укрепрайонов, возведенных на советско-китайской границе за последние годы. Думаю, что штурмуя эти районы шириной от 50 до 100 в ширину и до 50 километров глубиной, Красная армия неизбежно завязнет, пытаясь проломить нашу оборону, чтобы не оставлять за спиной хорошо укрепившегося противника. А это, в свою очередь, помешает им быстро прорваться в центральную Маньчжурию и Корею. Так точно, господин командующий, а когда укрепления будут прорваны, на что уйдет не менее полугода, то основная часть Квантунской армии успеет отступить на юг и перегруппироваться для перехода в контрнаступление. Мы задержим русских, настолько, насколько это будет необходимо, господин командующий, горячо сказал командующий 3-м фронтом генерал Бзюну Сироку. Именно так, господа офицеры, я и планирую вести наши боевые действия, чего жду и от вас. Совещание окончено. В ночь на 9 августа передовые и разведывательные отряды советских войск пересекли границу. На нашем участке это были разведывательный и десантный батальоны бригады, которые скрытно подбирались к японским опорным пунктам вдоль границы, вырезая их немногочисленные гарнизоны. На рассвете в наступление перешли главные силы Забайкальского фронта, в их числе были и наши механизированные части и артиллерия. Сбив сходу японские отряды прикрытия, к вечеру 6-я гвардейская танковая армия приблизилась к предгорьям Большого Хингана, пройдя за день 150 км. Войска соседней 36-й краткой армии форсировали реку Аргунь и атаковали Чжалайнар-Маньчжурский укрепрайон, проломив его первые рубежи, продвинувшись в направлении города Хайлар почти на 40 км. Воздушная армия круглосуточно наносила массированные авиаудары по железнодорожным узлам противника, Халун-Аршан, Салуни-Хайлар, в то время, как японская авиация противодействия не оказывала. У нашего командования создалось ощущение, что японское командование ошарашено и потеряло управление войсками. Темпы наступления войск Красной армии составляли на главных направлениях до 80 км в сутки. Однако отдельные японские гарнизоны сражались весьма упорно. Так, опираясь на железобетонные доты, 111-я японская пехотная дивизия в течение нескольких дней держала оборону в районе Хайлара против соединений 36-й краткой армии. Только после прибытия дополнительных артиллерийских частей, включавших гаубичный полк большого калибра, советским войскам удалось овладеть этим укрепленным районом, раздолбив эти доты и отправив сами укрепления и их обитателей в японский загробный мир. На востоке у дальневосточников на границе до Харбина и Кореи шли ливни, затапливая все вокруг, а у нас в северной Гоби стояла летняя жара и духота под 50 градусов Цельсия, а песок раскалялся градусов до 65-70, так показывали термометры, которые оставляли на солнце. Впереди шла разведка мотоциклистов Самсонова. Они, поднимаясь на стратегические высоты у дороги, сбрасывали десант, который занимал эти высоты, наблюдая в бинокли за окружающей местностью, высматривая засады и какие-либо шевеления между камней. Все с каким-то азартом выискивали первых камикадзе. За ними крутые перевалы Хингана, надрывно ревя моторами, преодолевали танки ИСАУ, а уже за ними шли ПТРы, тяжелые грузовики и тягачи, тянущие пушки с расчетами и солдатами штурмовых батальонов. Далеко сзади спешили отстающие от ударных группировок тылы с горючкой, продовольствием, саперами, медсанбатом, рембазой, радиодивизионным и остальными тыловиками. Я возглавлял авангардную часть бригады, а Недогаров командовал тыловой, арьергардной частью. Защищали наше движение от налетов вражеской авиации 37 мм зенитные пушки и пулеметы. Пеленгаторы засекли справа по курсу воздушные цели, и вскоре на горизонте появились точки очень опасных ос и толстых шмелей. К колонне на сближение шли истребители, и 4 буря, считающиеся лучшими в японской армии, прикрывающие тяжелые бомбардировщики ТБ-100 «Дракон-Громовержец». По колонне прозвучала команда Недогорова «Воздух». Всем к бою. Расчеты зенитных пулеметов перепроверяли укладку лент и подачу патронов, стрелки пушек уверенно и неторопливо занимали боевые позиции согласно своим номерам. Сотни стволов винтовок, автоматов и ручных пулеметов задирались вверх, используя в качестве упоров борта и кабины грузовиков. Часть бойцов спрыгивала с машины, рассредоточившись на земле, прячась за камнями, готовилась к отражению налета. К нам подтягивались колонны тыловиков соседей, явно менее защищенные от воздушных налетов. «Ну, что, наконец-то бой, Митька, не боишься?» посмеиваясь, говорил паренек, который был принят в бригаду в Ростове. «Боюсь маленько, но думаю, что щас, как наваляем епошкам», отвечал Митя, выравнивая пулеметную ленту, заправленную в пулемет. «Это правильно, пацаны, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Не впервой нам отбиваться от авианалетов, справимся и в этот раз», поддержал разговор ребят взрослый 20-летний один и краткое номер расчета. Ребята были приписаны к двум пулеметным расчетам и являлись 2М и 3М номерами. Первыми самолеты встретили бойцы, добравшиеся до перевалов Хингана, слегка рассеяв атакующий строй японцев. Сбросив часть бомб на перевале, самолеты уходили дальше бомбить тылы Красной армии. Когда самолеты были уже на подлете, по колонне раздалась команда «Огонь! Наваляем им, братцы!» Застрекотали пулеметы, пушки и личное оружие. В ответ по машинам и земле прошлись очереди из авиапушек и пулеметов. Вот отлетел хвост передового истребителя, и он, закувыркавшись в небе, стал падать, а вот подошел первый эшелон бомбардировщиков, и вокруг колонн стали рваться бомбы. метров за 30 рванула бомба, и первый номер расчета схватился за грудь. «Ах, ты, сволочь, не повезло-то как, Митя, становись к пулемету, вали их». Сашка быстро метнулся к медчасти, вызвав первых попавшихся медсестер. Горячего и Андрейченко быстро залепили пластырем с бинтом рану и, вытащив бойца из кузова, на носилках понесли его к медицинским машинам. А Леонид в это время ловил в прицел развернувшиеся самолеты, выходящие на новый заход. Саня сидел рядом, выполняя обязанности второго номера. «Ловим в прицел, берем упреждение и плавно нажимаем спусковой крючок», — шептал Митя. Пулеметная трасса ушла небо и прошила дно бомбардировщика по всей его длине от фюзеляжа до хвоста. В небе появились 6 из 8 белых куполов парашютов, а самолет взорвался, ударившись о землю. С запада шла черная туча самолетов 12-ти краткой воздушной армии фронта, вызванных по рации на помощь. В небе завязалось ожесточенное сражение. На землю падали и наши, и японские самолеты, саперы и рота охраны выезжала на машинах собирать спускающихся с неба одуванчиков. Видели бойцы и лобовые тараны самолетов. Брали в плен японцев и помогали нашим катапультировавшимся летчикам. За бой зенитчики колонны уничтожили 5 самолетов противника, из них 1 пришелся на новичков бригады. Ребят поздравляли старшие товарищи. Но были и потери в бригаде, погибшие или получившие ранения от взрывов бомб и пулеметных очередей. Пережив бой, колонна продолжила движение дальше к перевалам. В это время бригада двигалась дальше по крутым хинганским подъемам. Полуторки соседей артиллеристов, тянущие тяжелые 2-тонные орудия, буксовали, выбивая камни из-под колес, но подняться в гору с таким грузом не могли. И тогда расчеты, облепляя орудия, тянули на своих руках эти тяжеленные гаубицы, двигаясь по несколько десятков сантиметров за рывок. Филиппов ехал в Хорхе вместе с Боголюбовым и Чебаняном. «Смотри, на руках тянут 2-тонные пушки, ну сильны, братцы, надо помочь». Машины ускорились и догнали колонну артиллерийского полка нашего корпуса. «Ну что, боги войны, тяжко толкать? Давай, цепляй свою технику к нашим 10-тонникам, вытянем вас». «Выручили, мужики, спасибо», — отозвался подполковник-артиллерист. «Артиллеристы, цепляй пушки к немецким тягачам». К грузовикам быстро на сцепках прикрепились станины гаубиц, и грузовики потащили батареи тяжелых орудий вперед к вершине перевала. А на соседних крутых подъемах, где не было мощных тягачей, наши солдаты вытаскивали такие же пушки на себе там, где пасовала техника. Пока танковые части пересекали Большой Хинган, а в будущем, и при движении по равнинам Маньчжурии, нам очень помогали летчики. Основные сведения о противнике мы получали именно от авиаразведки, которые, проводя воздушный поиск, сообщали всем частям о сконцентрированных впереди группировках противника, также защищая нас от налетов с воздуха. В небе постоянно шли бои с авиацией японцев. Тут уже мы увидели в действии камикадзе, которые шли на тараны наших самолетов, а если их подбивали, то стремились направить свои самолеты в наши войсковые колонны. С земли по таким самолетам работали зенитчики Родионова, постоянно находящиеся на боевом дежурстве. Ночами здорово помогали их приборы и радиопеленгаторы. Операторы с успехом вылавливали в небе самолеты противника, выходящие на ночную охоту, и зенитчики успевали организовать оборону и даже сбить 1-2 самолета. Кидались на нас и пешие камикадзе. Особенно доставалось передовым отрядам разведчиков. Натолкнувшись на передовой дозор японцев, наши мотоциклисты подбили их машину из пулемета, но проезжая мимо, подверглись нападению кинувшегося из нее живого японца. Мотоциклисты погибли, а осколками были ранены еще 2 человека на соседних мотоциклах. Преодолев Большой Хинган, пройдя более 450 километров по Маньчжурии, наша танковая армия вышла в глубокий тыл Квантунской армии, однако, при этом, сильно растянув свои тылы. В связи с этим, мы 2 дня стояли под городом Туцуань, поджидая их. В сложившейся ситуации наверху было принято решение снабжать войска с помощью авиации горючим и смазочными материалами. Мы не просто стояли, мы освобождали этот город. Японцы сражались до последнего патрона, а затем кидались в рукопашный бой. Наши солдаты палили из огнеметов дома с забаррикадировавшимися в них японцами, а идя дальше, сами периодически нарывались на огнеметы или пулеметы противника. поэтому бойцы издалека расстреливали легкие дома китайцев из крупнокалиберных пулеметов, уничтожая в них все живое. «Гена, вызывай САУ, разнесем хреном это здание. Макс, прикрой, я подберусь ближе и закидаю гранатами. Бурят, Далиев, контролируйте окна, мы штурмуем их опорный пулеметный пункт». Постоянно аналогичные разговоры слышались между жилыми строениями городка. К 15 августа наша танковая армия возобновила наступление и подошла к городам Шэньян и Чанчунь. Танки Воронова атаковали Шэньян, однако, сходу взять этот хорошо укрепленный город не смогли. Пришлось вставать в позиционную оборону, окружив город. Затем дождались подхода артиллерии и занялись артиллерийским противостоянием с батареями Шэньянского укрепрайона. В Белом доме президент Трумэн проводил совещание с военным министром и главнокомандующими родов войск. «Эти русские портят нам все расклады. Пройти хваленую Квантунскую армию, как нож через масло, всего за 10 дней. Они раздолбали этих епошек всего за 10 дней, уму непостижимо. Мы можем не получить нужных нам результатов по переустройству мира на Дальнем Востоке, несмотря на наши атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Что предлагаете, господа?» Слово взял главнокомандующий ВМФ США. «У этих узкоглазых в Китае нас интересует в первую очередь очень удобная база на Квантунском или Адунском полуостровах, а именно, бывший русский порт Артуры Дальний. Предлагаю направить десант на кораблях моего флота и занять эти города, пока русские возятся в центре Маньчжурии. Действуйте, адмирал». Волков проводил штабное совещание с командирами частей корпуса. «Товарищи командиры, у этого чертового Шэньяна мы встали, потеряв темп наступления. Есть у кого какие идеи, кроме, как проламывать оборону противника артиллерией? Разрешите, товарищ комкор?» Поднялся я место, прося слова. «Давай, Александр Палыч, может, ты что-то свежее внесешь? Мы тут с нашими офицерами, обдумывая сложившуюся ситуацию, решили предложить такой план действий. Сейчас к Люйшуню, то есть к Порт-Артуру и Дальнему идет эскадра американцев с десантом. Кто первый, мы или американцы, займем эти города, является крайне важным аргументом для будущей геополитической позиции СССР на Дальнем Востоке. Возможно, наши комфронтов, понимая это, предпримут какие-то действия, может быть, в будущем выбросит воздушный десант. Я бы и в Шэньян выбросил бы десант, чтобы он начал взламывать его оборону изнутри, а мы поддержали бы его общим наступлением. А там епошки и капитулируют. Но это тактические моменты. А вот вопрос своевременного захвата Лиадунского полуострова является стратегическим и сейчас зависит от нас с вами. Предлагаю немедленно выйти на командование шестикраткой армии с целью направления именно нашего корпуса на освобождение этой части Китая от японцев. Мы, как ударная мехгруппа, уйдем вперед, а вы подтягиваете основные силы, чтобы плотно встать в Порт-Артуре. Что скажете, товарищи? Стали высказываться командиры, итогом стала фраза надштаба: «Полностью поддерживаю инициативу Кольцова. Считаю необходимым выйти на командующего армией генерал-полковника Кравченко в, возможно, короткие сроки и получить добро на проведение этой операции». В эту же ночь были получены данные авиаразведки по этому направлению и штабом корпуса. При участии надштабов корпусных бригад и полков проработан маршрут движения, обходящий укрепленные позиции японцев. Откровенно говоря, если не ввязываться во взятие городов, то никаких особых укреплений на пути не было. Надо было лишь грамотно, то есть, не потеряв по пути танки, проехать равнину, преодолеть гористую местность на самом полуострове и захватить эти города. Корпус продолжал атаковать Шэньян, постепенно свертывая свои части в походные положения, а наша бригада ударной группы из танков, ПТРов, мотоциклов и грузовиков с набитыми в них бойцами штурмбатальонов двинулась к Лиадунскому полуострову, чтобы захватить его и кусочек земли, на котором расположен Порт-Артур, называемый Квантунским полуостровом. Снова бригада действовала независимо от начальства, так же, как привыкла воевать в Европе. Нам требовалось пройти к Порт-Артуру 400 километров, и чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше. Справа от нас располагалась долина реки Лиоха, достаточно ровное место, перемежаемое рощами и крестьянскими полями, а слева лежала гористая местность, горный хребет, который уходил на полуостров. Основная задача танков и транспорта была не утонуть в рисовых полях, которых на нашем пути встречалось великое множество. Танки, естественно, шли по равнине, сметая перед собой отдельные сопротивляющиеся гарнизоны, просто расстреливая их из пушек, а затем их добивала сброшенная с грузовиков пехота. За крупным городом Аньшань был захвачен двигающийся к Шиньяну паровоз с грузом продовольствия. Это была мечта рисоеда: тонны мешков с рисом и бутылками с соевым соусом, да и специи были в большом количестве. Овладев этим рисовым счастьем, на древний китайский паровоз загрузились наши бойцы. Машинист-китаец с восточным спокойствием воспринял новые указания и двинулся задним ходом до ближайшей станции Дэнти, где можно было его перецепить. Чисто из военного опыта мы предполагали наличие укреплений на перешейке полуострова. По фотографиям, предоставленным авиаразведкой, архисложного ничего мы тоже не увидели. Это было объяснимо тем, что полуостров являлся глубоким тылом Квантунской армии, и какой-нибудь линии Маннергейма там быть не должно. Хотя укрепления, естественно, были, все-таки перешеек полуострова очень удобное место для обустройства укреплений. За пару дней мы проскочили 250 километров и вечером сходу атаковали город Порт-Инкоу и городок Гайчжоу, лежащие у нас на пути. Через пару десятков километров начнутся горы полуострова Лядун. Порт взяли быстро, захватив кучу парусных джонок и всякой старой мелочевки. А вот укрепление возле Гайчжоу обороняло, судя по размерам укреплений, около 2 батальонов квантунцев. Мы предложили им сдачу, но парламентеры были обстреляны. На коротком совещании определили наши действия. Ночью лежащие перед нами горы обследовались через приборы инфракрасного ночного видения, определялись возможные незащищенные наблюдателями проходы, и за полночь горными тропами уходили разведчики с радистами, а за ними пойдут десантники с минерами. Они должны были обойти укрепления и захватить их с тыла, сразу перекрыв пути отступления. Попутно отмечались места, где были или выявлены, или имелось подозрение на наличие японских часовых, контролирующих местность, чтобы их аккуратно уничтожить. Координируя по рации с разведчиками свои действия, вперед, непосредственно к позициям японцев, поползли штурмовики с минерами, которые должны были подобраться к японским укреплениям на бросок гранаты. Снайперы также занимали свои лёжки вдоль линии вражеских укреплений. Но штурмовики были замечены на подходах к окопам. Раздались крики часовых, и дежурные пулеметные расчеты из траншеи огрызнулись пулеметным и оружейным огнем. В небо ушла ракета, означающая наше отступление. После нее минут через 20 заговорили танки. Выведенные на прямую наводку танки в прицелы ночного видения спокойно наводили на амбразуры дотов, и после небольшой пристрелки, корректируя наводку, очень даже отлично уничтожали эти самые доты. А наши гаубичные батареи под командованием Яценина, Мутонина, Смирнова, Кожукова, Андрейченко и других командиров батарей перетирали вражеские батареи в мелкий песок. После получаса обстрела некоторые японцы побежали, но нарвались на огонь обошедшего их батальона Киричева, засевшего в обороне с тыльной стороны японских укреплений. Живыми японцев не брали. После неудачной атаки, я также приказал обстреливать укрепления издалека. Не было смысла класть ребят, бросая их в ночную атаку. Через 2 часа неспешного обстрела укрепления перестали огрызаться, а к утру окончательно пали, ни один из защитников не был оставлен в живых. Мы постоянно связывались с корпусом, докладывая о своем продвижении. Были налеты на нас японской авиации, но тут в бой вступали наши зенитчики и все бойцы, обстреливающие врага из пулеметов и личного оружия. Частенько над нами в небе пролетали прикрывающие нас наши летчики, помахивая нам крыльями. На полуострове мы столкнулись с камикадзе в полной мере. Темп нашего продвижения уменьшился, маршрут вперед проверялся подразделениями разведчиков, а по бокам шло боевое охранение. Мы столкнулись с минированием дорог, атаками на наши машины ночью и днем из укрытий, а когда бойцы зажимали врага в узких или тупиковых лощинах или ущельях, то те предпочитали кидаться на наших с зажатыми в руках гранатами. Познакомившись с камикадзе вблизи, бойцы стали расстреливать появившихся солдат врага на расстоянии, никого не беря в плен, полностью действуя по принципу «хороший враг, мертвый враг». Однажды нам помогли китайцы, предупредив нас о засаде в отрогах Лядунского хребта. Рисовали все на земле, отчаянно жестикулируя руками, показывая нам направление на засаду из пушек и солдат. Мы щедро расплатились с этой семьей рисом и мясными консервами. Сработало китайское сарафанное радио, после чего количество добровольных помощников резко возросло. Такое впечатление, шутил Горяев, что китайцы сами готовы сесть в засаду и сразу сдаться нам, чтобы их представитель получил порцию еды. Хорошо, что у них нет японской формы и оружия, а то бы мы быстро раздали бы все запасы с эшелона. И вот мы стоим перед самым последним рубежом обороны японцев перед нашими бывшими городами на перешейке Квантунского полуострова, забравшись на вершину двухкилометровой горы Самсон, стоя в паре километров от линии укреплений и рассматривая ее в бинокль. Перед нами, как на ладони, мощные укрепления железнодорожной станции Цзиньчжоу, созданные еще в 20-е годы японцами, доты, траншеи в три рубежа, артиллерийские позиции. Вдали справа был виден залив Цзиньчжоу Желтого моря, а слева практически под нами лежал маленький залив Генда, где расстояние между берегами было не более 2 километров, а в одном месте, где в море выступал зеленый от листвы деревьев рог какого-то маленького полуострова, было не больше километра. «Что, товарищи командиры, будем штурмовать, или замутим какой-нибудь маневр?» – спросил я. «В лоб штурмовать проблемно, много людей положим, а полноценно расстреливать из пушек всю линию обороны, чтобы определить слабое место, снарядов не хватит», — ответил Яценин, которого поддержали танкисты. «Верное замечание, поэтому предлагаю сосредоточить всю нашу артиллерию и танки на участке в километр и просто взрыхлить все эти доты, например, возле этого Генда», — сказал Мутонин. Глядя на пейзаж и слушая ребят, в голове стала складываться картина возможного боя. «Есть идея, товарищи. Командир, а может, сделаем так, имитируем атаку, как сказал Андрей, сосредоточив всю артиллерию на километре, даже метрах на 500 ха фронта, только не с этой стороны, а со стороны Желтого моря, чтобы сместить внимание японцев от этого фланга. Поставим заслоны из штурмовиков и огнеметчиков для блокирования контратак японцев с фланга, а батальон Жени Киричева вплавь перебросим через Генда, и он под утро атакует Квантунцев с тыла», — произнес Недогаров, для наглядности показывая рукой план операции. «Согласен с надштаба, сегодня ночью и провернем это дело. Воронов и Яценин, начинайте переброску своей техники на правый фланг, сосредотачивая ее у берега моря. Гаджоев и Шаламов, надувайте свои лодки. Женя, пусть твои бойцы грузят в них боеприпасы и оружие, и часам к 2 ночи начнем операцию. Мы как, сразу начинаем беспокоить японцев из 122 мм пушек, или ждем, пока Женя переправится?» — спросил Смирнов. «Думаю, что надо сразу обозначить наши намерения. Нет, товарищи артиллеристы, думаю, что не стоит их будоражить на ночь. Просто стоим и как будто ждем утра». Все стали спускаться, оставив наверху радиопост с пеленгатором, рацией, радиоподавителями, взводом автоматчиков и их командиром Размазновым. Все подразделения выдвигались на исходные позиции, а тылы остановились и расположились на ужин и ночлег на северном склоне горы Самсон. Гора имени нашего комроты Леши Самсонова, когда это он такую горку отхватить успел, подшучивали над Лешей ребята. Ночью саперы скрытно тащили несколько десятков надувных лодок, в них загружались разведчики и оружие с боеприпасами, радисты со своей аппаратурой, минеры, снайперы, огнеметчики, чтобы, уйдя в темноту, высадиться на том берегу, обойти 3 линии обороны и начать захват вражеских позиций с тыла. 17 августа в штабе Квантунской армии. «Господа генералы, сегодня я имел разговор с военным министром и самим императором. Настолько быстрое преодоление Красной армии Большого Хингана, крупных рек и пустынь, подавление сопротивления наших укрепраинов и выход на Маньчжурскую равнину поставили нас перед фактом военного поражения всей Квантунской армии. Чтобы сохранить сынов нашего Отечества для будущего Японии, я получил разрешение Его Императорского Величества предложить советскому командованию начать переговоры о прекращении боевых действий. Завтра по радио я передам приказ японским войскам о прекращении сопротивления и сдаче оружия. К сожалению, эта война проиграна», — сказал собравшимся генералам главнокомандующий армии генерал Ямада. На следующее утро приказ Ямады был передан по радио вовсе части армии. Многие сложили оружие и стали сдавались в плен, многие офицеры делали себе сеппуку, ритуальные самоубийства, а многие не подчинились приказу Ямады и продолжали сопротивление. Родион Яковлевич, давай-ка направляй ты и Мади специальную миссию для документального закрепления факта капитуляции Квантунской армии», сказал по телефону Василевский командующему Забайкальским фронтом Малиновскому, «и готовьте десанты в Порт-Артур, Дальний, Шиньян и Гирин». Далее Василевский обратился к дежурному офицеру: «Подготовьте приказ о прекращении боевых действий на тех участках, где японские войска складывают оружие и сдаются в плен, и направьте радиограммы во все наши войска». Утром 19 августа самолет с парламентерами приземлился на военном аэродроме Чинчуня, и командир миссии полковник Артеменко в сопровождении офицеров направился в штаб Квантунской армии. После непродолжительных переговоров с представителями Красной армии генерал О. Ямада подписал акт о капитуляции Квантунской армии. Также по требованию советского командования генерал Ямада и премьер-министр Маньчжоу Гоче Цзиньхуэй выступили перед населением по радио и сообщили о капитуляции. Чтобы ускорить капитуляцию японских гарнизонов, в ряде крупных городов были высажены воздушные десанты 19 августа в Шиньяне и Гирине, а 22 августа в Люйшуне и Люйда. «Мы осматривали противоположный берег в бинокли, освещая его дальнобойными ИК-прожекторами, пытаясь увидеть вражеских солдат или какое-либо движение и секреты. Ночью десант приступил к форсированию залива, вперед вплавь ушло несколько групп разведчиков, умеющих хорошо плавать, и вооруженные пистолетами с глушителями и ножами. В их задачу входило более доскональное обследование берега с целью найти и уничтожить вражеских часовых и, ради соблюдения секретности, упаковать всех случайных свидетелей. После этого по полученному от них сигналу в море должны были уйти лодки с основным десантом. На другой стороне перешейка после вечернего обстрела наступило затишье до времени начала операции. Танкисты в приборы ночного видения наводили свои пушки на доты. САУ и артиллеристы готовили свои пушки к бою, определяя углы подъема стволов по таблицам счисления, готовясь обстрелять спрятанные в укрытиях орудия японских батарей, которые были обнаружены с вершины Самсона. На горе уже сидели корректировщики с рациями и биноклями. Операция началась. Радовало то, что на этой неделе Луна находилась в фазе своего полного отсутствия на небе. Заработали подавители радиосвязи нашего радиодивизиона. Находились на исходных и были готовы атаковать вражеские позиции после окончания артподготовки штурмовики Микулова, Лосева, Лаврикова, Воробьева и Гавриленко. Наготове были и саперы с фашинами для преодоления противотанковых рвов. Минеры ползали перед японскими позициями, проверяя наличие мин у подходов к укрепрайну. Атаковать решили вдоль полотна железной дороги и местности с рощами в сторону моря. В заливе был полный штиль, море, словно тарелочка с голубой каемочкой, простиралась перед нами. Разведка ушла на захваченных нами в инкоуджонках. Конечно, в лесу и горах этой части полуострова были японские часовые и скрытые наблюдатели, а возможно, что и не только часовые, а оборудованные позиции, в лесу много чего можно спрятать. Все это надо было выявить и принять адекватные меры. Если бы разведчиков заметили, то пришлось бы либо отказаться от такого форсирования и ломиться в лоб, либо в зависимости от плотности огня по заливу пытаться подавить с берега артиллерией, снайперами и пулеметами вражеские огневые точки, а десанту продолжать переправу. То есть было разработано несколько вариантов нашей атаки. В лодках вместе с разведчиками плыли и снайперы с прицелами, высматривая через них любое шевеление на том берегу. Смотря сверху на гладь моря, никаких надувных лодок с разведчиками я не видел, темно и ничего не видно, тем более за километр. Тем более, если не знать, что кто-то плывет в конкретном месте, то и за 100 метров не увидишь. Есть часовые, двое, сидят на дереве, я их хорошо вижу, буду работать, табань весла отдал приказ Бурят. Это же он продублировал по переговорной рации уаки-токи в соседние лодки. Ребята были в наушниках, так что никакого треска и голоса говорящего в пространстве не было. Когда лодка притормозила и застыла на месте, Бурят 100 метров прицелился и снял обоих наблюдателей. Похоже, что они привязывали себя к дереву, чтобы не свалиться с него, если случайно заснут, так что никто не упал на землю и ночную тишину ничто не нарушало. Десяток джонок причалило к берегу в секторе, где Бурят убил наблюдателей. А дальше он и несколько охотников разошлись по округе. Было уничтожено еще два поста наблюдения. Через час мы получили сигнал о том, что можно переправляться, и Женя Киричев со своим батальоном рванули на джонках тот берег. От линии основных укреплений самого перешейка десант переправлялся примерно за 1,5 километра от берега. На рассвете все были готовы к атаке на укрепление, и тут мы получили радиограмму от радиста батальона Киричева о первом боевом контакте с японцами на третьей линии обороны. Я сразу отдал приказ о начале операции. Начался бой. Разрушив прямыми попаданиями 152 мм бетонобойных снарядов ИСУ, бетонные доты, контролирующие железнодорожное полотно и дорогу вдоль него, в прорыв двинулись тяжелые танки Быкова и Т-34 Петрова. Батальон Евгения не допускал отход врага с третьей линии, а наши пушки уже обрабатывали вторую на этом участке. Первая линия была разбита, сопротивление в ней вдоль берега моря и железнодорожных путей с шоссе было подавлено. Поднажмем, парни. Миша, быстрее со своей техникой и штурмовиками Микулова в прорыв на порт Артур, а Гавриленко на порт Дальний отдал я команду. Организовав оборону и оставив пушки добивать укрепления на перешейке в точке прорыва, все танки, мотоциклы, грузовики с пехотой ПТРы рванули к указанным городам. До Доляня было примерно 40 километров, и уже через пару часов танки Быкова с бойцами Гавриленко начали штурм города. Глава 19. Победа над Японией. Вторая мировая закончилась. Василевский и Малиновский проработали ситуацию с американцами, и все произошло так, как в реальной истории. Над нами пролетели транспортные самолеты нашей воздушной армии, которые начали выброску десанта на юге полуострова. Быков и его танки помогали своими пушками, подавляя сопротивление японцев, закрепиться высадившемуся десанту и приступить к освобождению города. Гавриленко же прорывался к порту, чтобы захватить самые ценные склады. А вот десант в порт Артур возглавил заместитель командующего Забайкальским фронтом генерал-лейтенант Владимир Дмитриевич Иванов, его сопровождали 4 офицера и 200 солдат из 6-ти краткой гвардейской танковой армии. В 17 часов 30 минут самолеты приземлились на аэродроме в порт Артуре. После захвата Шиньяна к Квантунскому полуострову форсированным маршем подходила 6-я гвардейская танковая армия с нашим корпусом на острие клина. До порта Артура было подальше раза в 2, но уже днем самоходки и Т-34 бригады вступили в пригороды города. Мотоциклисты с Самсоновым во главе рассекали по улицам, занимая контрольные точки на перекрестках и расстреливали из пулеметов всех, кто был в японской форме. Далее подтягивались грузовики с пехотинцами, растекаясь по городу, а за ними более медленные танки и гусеничные ПТРы. Когда мы начали обстрел из танков укреплений и баррикад японцев, на нас вышли десантники, высадившиеся и ведущие бои с западной стороны города. Скоординировав действия, наши бойцы занялись совместной зачисткой города и порта. Танки Хиабахова и Петрова, пушки под непосредственным командованием Мутонина и Смирнова, даже зенитки Родионова наводились на прямую наводку и били по баррикадам и огневым точкам японцев, ведя бои в разных районах города и отжимая японцев к центру. За ними шли высадившиеся десантники и штурмовики нашей бригады. После обстрела пехота занимала отвоеванные позиции, снова давая возможность подойти пушкарям. Японцы огрызались огнем, проявляя стойкий боевой дух, проигрывая, погибая, но не сдаваясь. Леша Смирнов взмахнул рукой, давая отмашку на очередной выстрел, и упал навзничь, сраженный снайперской пулей. Так и мы, теряя своих бойцов, уверенно шли к победе в этой войне. Вот перед нами раскинулась центральная площадь с красивым зданием, в котором размещалась японская колониальная администрация. Мужики, поднажмем, даешь капут самураям, кричали наши бойцы и командиры, подбадривая себя перед штурмом. Я наблюдал за боем из КП бригады, расположенного за квартал от места сражения, стоя на 3 этаже здания. Рядом находился ряд командиров и штабных офицеров. Вот выкатились на площадь танки, и Петров что-то кричал в радиостанцию, раздавая команды своим подчиненным. Стоящая позади нас рация транслировала это в эфир. В стереотрубу было видно, как к зданию с разных сторон, ведя бои, подходили части Киричева, Микулова, Лаврикова, а вон снова что-то спалили огнеметчики. Вот в здании прорвались бойцы в советской форме. «Ну что, товарищи, скоро дожмут японцев, так что пора, и нам к зданию перебираться», — сказал я вслух, и мы стали собираться перебазироваться поближе к администрации. Через полчаса вышел на связь Киричев. Командир, командование японцев капитулировало, надо тебе подойти. Понял, Евгений, выдвигаемся. Вместе с десантниками мы быстро направились в здание. В кабинете находилось командование японскими частями в Порт-Артуре. Зайдя в кабинет, Иванов вступил в переговоры с начальником японского гарнизона вице-адмиралом Кабаеси. Тот согласился на капитуляцию и отдал Иванову свой самурайский меч. Однако, согласно имеющемуся на этот счет приказу Сталина, холодное оружие оставлялось бывшим японским офицерам, и Иванов вернул меч Кабаеси. Я и мои офицеры присутствовали при этом историческом событии. Ну что, господа офицеры, считаю сопротивление бесполезным, предлагаю вам объявить по радио по громкой связи о вашей капитуляции. Что же, сейчас мы проиграли. Хорошо, господин генерал, я объявлю о прекращении огня и нашей капитуляции, ответил японский генерал. Через 10 минут над городом раздавалась речь командующего гарнизоном о прекращении огня и приказ о сдаче солдат гарнизона в плен. Мужики, скорее, несем наше знамя, надо вывесить над его над зданием. Пусть знают, что теперь тут советская власть, закричал Грачев и вместе с группой бойцов поднялся на крышу администрации. Грачев, Абдулов, Воронов, Чайкин, Орлов и комбат десантников поднялись на крышу здания, где сбросили японский, и установили на его место красный флаг с серпом и молотом. Поднявшиеся бойцы и командиры стояли у парапета, сняв каски и махая ими, кричали «Ура!». Откуда-то снизу из окружающих домов раздалась пулеметная очередь. Все присели, прячась за парапетом. Внизу разгорелся короткий бой, красноармейцы закидывали гранатами какую-то квартиру или кабинет в здании напротив. На балкон вышел Топехин, помахав рукой, что все закончилось. Ребята поднимались, лишь один человек так и остался сидеть на коленях, облокотившись на парапет. Ваня, чего расселся, пошли вниз. Ваня не отвечал. Бойцы подошли поближе, став теребить Ивана за плечо. От этого тело Ивана откинулось от парапета, и люди увидели, что его гимнастерка напротив сердца и подмышкой вся в крови. На вылет пуля прямо через сердце прошла, вот и стало в нашей птичьей стае еще на одну птицу меньше. Вечная память тебе, Иван Грачев, и всем нашим товарищам, не дожившим до победы. К вечеру оба города были заняты русскими, а над главными зданиями города и в порту были водружены красные флаги СССР. В общем, города были практически захвачены, японцы сдавались, хотя, кое-где еще были отдельные очаги сопротивления, но танкисты не церемонились, расстреливая эти баррикады и дома в пригородах осколочно-фугасными снарядами. А что такое пустить танковый снаряд по бамбуковым или даже танкостенным глиняным домам, сразу сносило дома на половине улицы, а вторая половина горела. В центре было серьезнее сопротивление, и баррикады там были серьезнее, но не берлинские. Так что красноармейцы пробивались вперед, освобождая улицы от японцев. Видя такое дело, китайцы сами стали нападать на японцев, убивая их в спину, а затем какими-то закоулками проводили наших ребят в тыл врага, засевшего в следующих точках сопротивления. Вечером в Порт-Артур вошли передовые части нашего корпуса, приняв участие в окончательном подавлении вражеского сопротивления по всему полуострову. Ведь, кроме этих городов, было еще с полсотни деревень и просто горнолесные массивы, в которых скрывались японские солдаты, не пожелавшие сдаться. Волков спросил у меня, будем вылавливать всех недобитков по полуострову. Думаю, что с этим прекрасно справятся местные китайцы, которым японцы поперек горла, и все эти япошки очень пожалеют о том, что они вовремя не сдались русским. Ха, шутник, но мыслишь правильно, побережем своих солдат. Молодцы. Главное, что в сводках по фронту прошло о том, что наш корпус первым брал Лядунский и Квантунский полуострова и оба порта. Я же того и хотел, товарищ генерал-лейтенант танковых войск, чтобы мы отличились и были отмечены командованием. На следующий день на рейде портов появились союзники. Прибывший на катере вице-адмирал, командир флота с десантом, разговаривая с Волковым, никак не мог поверить в то, что эти города уже освобождены русскими. Это было очень неприятным сюрпризом для США, рассчитывавших на немного другое развитие событий. Они полагали, что завязшая в приграничных боях с японцами Красная Армия не успеет дойти до стратегически важных китайских и корейских городов, но оттянет на себя силы и даст возможность американским морским пехотинцам взять их под свой контроль. Однако, они пришли сюда уже слишком поздно, чтобы заявлять о своем участии в освобождении этих городов. К концу августа наши войска очистили от японцев и Северную Корею, и остров Сахалин, и Курильскую гряду. При подавляющем преимуществе в живой силе и технике советские войска сумели в кратчайший срок сломить сопротивление Квантунской армии и всего за 10 дней завершили разгром японцев, захватив в плен почти 650 тысяч солдат и офицеров японской армии. Маньчжурская операция Красной армии является одной из самых успешных операций в истории всей Второй мировой войны. Вся бригада прибыла и собралась в Порт-Артуре. В Даляне мы приватизировали деньги из нескольких местных банков, и теперь у нас были и китайские юани, и японские иены. Эти деньги были выплачены бойцам для оплаты расходов в местных магазинах и кафе, а также кое-что закуплено из техники. Прибыл в город и Родион Малиновский со штабом фронта. Здесь у него была встреча с американским адмиралом и его офицерами, а также были приглашены все командиры частей, участвующих в освобождении полуострова. Был праздничный банкет, где я лично познакомился с комфронта. Дальше началась обычная жизнь в освобожденном городе. Была создана управленческая советская администрация, занявшаяся вопросами налаживания быта наших частей и города в целом. Мы же гуляли по этому городу, фотографировались, катались на джонках, пробовали на вкус змей, разных жареных жуков и скорпионов, кушали крабов, гребешки, осьминогов, морскую рыбу, фрукты, купались в море. Китайцы дружественно встречали наши войска, освободившие их от японцев. А на траверзе и в самой акватории порта работали наши минные тральщики, очищая море от японских мин. Часто слышались морские взрывы. Бойцы бригады также несли боевое дежурство в районе своей дислокации, а тыловики не забывали об экспроприации. Захватив пару портовых складов, бригадой были реквизированы несколько тонн рулонов китайского шелка, мужской и женской одежды из него, специй, риса и чая. Все девчата между собой щеголяли шелковыми халатами, кимоно и платками. На фоне этого райского времяпрепровождения возникла одна проблема. Кроме цивилизованных гуляний по кофейням, солдаты наткнулись на китайские притоны с секс-рабынями и опиумные курильни. Изголодавшиеся по сексу многие бойцы пустились во все тяжкие, а кто-то, особенно из молодежи, познакомились поближе, что же собой представляет опиумная курильня. Кроме притонов появилась еще одна тема. Нищие родители приводили своих третьих-шестых дочерей и меняли их у наших бойцов на рис. На вопросы наших бойцов об их возрасте родители с глубочайшими заверениями отвечали, что все мы мужи по 18-21 году, просто им нечего кушать и, поэтому они такие маленькие. А кто их там разберет, сколько ей лет, 14 или 18? Причем торговались за каждые 100 граммов риса и банку тушенки, а потом, когда бойцы их возвращали домой, то оказывалось, что их меняли насовсем, поэтому и цена была либо в деньгах большая, либо в продуктах шокирующая Азия. Однако, командиры отделений, взводов, рот и естественно батальонов чесали репу, но не знали, как решать эти вопросы с девочками. Выгнать погибнут, кому сейчас нужны лишние рты, а оставить, так начальство в лице главных командиров увидит рано или поздно, и вставит фитиль. В общем, Горяев подозвал к себе Шаламова и спросил: «Вова, а что это у тебя в подразделении десяток китайских девочек крутится?» Вот тут Вова и озадачился, но пришлось рассказывать, что это за восточные феи. И таких тайных подснежников в бригаде оказалось уже человек 50. Да и за притоны пришлось рассказывать, заодно, как Горяев орал на партактив и на командиров подразделений бригады. Интеллигентный человек, говорящий всем подчиненным «вы», разошелся сейчас не на шутку, матеря вызванных на ковер ловеласов и покрывающих их командиров последними словами. «Так, товарищи, секс это хорошо, раз не жалко вам своих пипеток, чтобы из-за 5 минут удовольствия получить целый букет болезней на всю оставшуюся жизнь, но это ваши проблемы. Ну, не 5 минут, а больше. Так, половой гигант, молчать, я утрированно сказал про 5 минут. А вот то, что из-за связи с восточными портовыми проститутками вы можете заболеть, а потом ни семьи не заведете, и сами мучиться будете. Так стоит ли оно того? А это что за гаремы тут у вас из детского сада? Вы чем думаете, когда покупаете себе этих китаянок? Но все это лирика. А вот более серьезный вопрос. Кто из вас или из бригады пробовал опиум? Есть такие? Есть. Значит так, завтра собираем всех курильщиков и сочувствующих и идем в курильню. Там вы посмотрите, во что превращаются такие вот, один раз курнувшие, как они думали. Так что пока не втянулись, завязывайте или я выгоню из бригады с волчьим билетом. С дураками никто из наших парней в бой не пойдет. В общем, было собрано человек 30 дегустаторов из разных подразделений, я взял роту штурмовиков, многие командиры также присоединились к нам, и вся эта толпа, человек под 250 солдат, окружила ближайший квартал с курильнями и публичными домами. Парни показали, где пробовали курить и несколько притонов, в том числе, находящихся при этих самых курильнях. Никого не выпускать, приказали лечь на землю, если не выполнили стрелять на поражение, а мы вперед. Парни, здесь все укуренные и ничего не соображающие китайцы, поэтому свободно могут с ножом броситься. Помните, что они не в себе, и ничего не понимают, так что сразу вырубать или пристрелить. Квартал гудел, как растревоженный улей. Периодически на улицах раздавались выстрелы из автоматов, бойцы клали на землю всех пытающихся убежать. Мы зашли в самое богатое с виду заведение. Перед нами открылся большой задымленный зал, в котором лежали на кушетках и курили люди, везде сидели жрицы любви. В нос сразу ударил запах горящего опиума, марихуаны и еще хрен знает чего. В горле с непривычки сильно запершило. «Ох, ё-ё-ё-моё! Where is the bus?» — спросил я по-английски встретившего нас охранника. Тот понял, что лучше не спорить с русскими вооруженными людьми и быстро проводил меня в недра притона. Я, Литков, Воронов, Конышев и Лосев вошли в помещение, остальные рассосались по залам и пошли обшаривать комнаты. В нем сидел этакий Мао Цзэдун, с виду уже не молодой, но чувствовалось, что тренированный опасный китаец. «Ты главный в квартале или кто-то выше есть?» — спросил я по-английски. Он проигнорировал мой вопрос, всем видом давая понять, что проблемы кузнечиков китайцев не волнуют. «Командир, похоже, он нас не замечает, как думаешь, большой чин в местной триаде он занимает или нет?» – спросил меня Лед. «Не знаю, но, раз так уверенно держится, думаю, что большой. Опасны они, из-под тишка, начнут наших травить и резать, если вступим в противостояние. Это, как и везде, но они тоже хотят жить, а значит, кто первый дрогнет. Если сломаем им тут бизнес, то существует большая вероятность, что тот, кто повыше, вполне может решить, что отдать нам одного местного китайца проще, чем восстанавливать торговые каналы. Мы много не требуем, просто не обслуживать наших солдат в курильнях, а своих пусть травят, сколько хотят. А проститутки это пусть сами бойцы думают, не маленькие уже». «Лучше пусть знакомятся и встречаются с местными. Смотри, тебе виднее. Да, если мы с этим перцем не договоримся сейчас, то придется перевести бригаду на осадные положения, а в этих кварталах начать боевые действия. Тогда придется всех вырезать, они тут все повязаны. А что скажет комендант города? Буду решать с ним этот вопрос». Парни стояли в помещении, достав оружие, и осматривались по сторонам. Я крикнул еще парням, оставшимся в главном зале, чтобы вошли внутрь, нашли тут все выходы, и прогулялись через них вокруг этого помещения. «Значит так, товарищ, у тебя 5 минут на размышление. Наши условия: ты даешь команду своим Джеки Чанам, чтобы ни одного советского солдата не обслуживать, ссылаясь на приказ командования, если хочешь, то я тебе его напишу. Если это не будет выполнено, тогда ваш квартал будет уничтожен, как и все притоны города. Бойцы прочешут все трущобы и богатые дома в поисках тех, кто занимается криминальным бизнесом. Везде мы будем говорить о том, из-за кого это началось. Время думать пошло. Я уже все обдумал, когда вы обсуждали с Холодом ваши условия. Я их принимаю, надеюсь, что между нами будет мир. Так ты по-русски разумеешь. Долго живешь, много знаний накопил. Кстати, ты главный тут или есть кто повыше? В городе есть те, кто более значимый, но я главный исполнитель. Как зовут достопочтимого генерала триады? Лао Цзы меня зовут. Да, я генерал в иерархии триады, можно и так сказать. Ова, твое имя почти такое же, как у великого китайца древности, ты также мудр, желаю тебе стать маршалом. Надеюсь, что между нами будет мир. Она такое же, все дело в вашем произношении. Как зовут полковника русских? Кольцов Александр. Я запомню тебя. Да, чуть не забыл, дай команду своим подчиненным, пусть они покажут, как выглядят те, кто долго употребляет наркотики. Зачем тебе это неприятное зрелище слабых духом? Пусть мои парни посмотрят, во что можно превратиться. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мудрая поговорка, вас проводит к отбросам общества. Нас повели в дешевые притоны. Жуткая антисанитария, вонища, приторно-противный дым и посреди зала желтые, грязные, ходящие под себя, практически высохшие, как мумии, опустившиеся китайцы. Смотрите, парни, все они когда-то были молодыми людьми, которые решили 1-2 раза покурить опиум, чтобы уйти из реального мира в мир грез. Все их деньги, имущество все ушло сюда. Когда им нечем платить, то их выкидывают в море акулам, а на их место приходят новые желающие. Такое будущее вы хотите себе? Китайская мама. Командир, пошли отсюда. Мы проболтались в этих курильнях почти час. Когда мы вышли, надышавшись этой дрянью, голова стала какой-то чумной, хотя мир стал таким хорошим и добрым. Было смешно и хотелось поговорить. Немного заплетались ноги, хотелось полежать и побыть в этом прекрасном настроении. А к вечеру она жутко раскалывалась. Задумчивые бойцы разошлись по своим ротам. Мы также отправились к себе. Ну что, товарищи командиры, покурили пассивно и мы, вдыхая дым от кальянов, еще пойдем насладимся счастьем, спросил Горяев. Все бы тебе шутить, Владимир Тимофеевич. Да, наглядная агитация самое сильное средство. Меня там аж подташнивать стало от запаха и вида этих убогих. Ведь на фронте такие ужасы кровавые видел, но там все другое, а вот эти наглядные картины сломанных человеческих судеб это не наши. Как командир, я оформил эшелонное имущество бригады с награбленным нами товаром, чтобы вывести его на нашу базу в поселок Горный. Филиппов снова убыл в командировку. Все китаянки были приняты в бригаду вольнонаемными для работы в хозяйственные подразделения мыть, убирать, стирать для бойцов. Они были поставлены на довольствие, а саперы им сработали двухъярусные кровати, которые мы разместили в собранном из бамбука домике на нашей базе. Все они были отмыты в нашей бане, получили военную форму, которую пришлось подгонять по размеру на машинках женщинами, которые умели шить, и приступили к работе. С бойцами тоже был разговор, в котором я рассказал о договоренности с Лао Цзы, а если кто-то будет буянить, то китайцы вызовут наш патруль, и я не завидую тогда тем, кто попадется ему. С девушками знакомьтесь, только выбирайте взрослее и получше одетых, а не замухрышек каких-нибудь. Себя цените. В общем, как-то этот вопрос урегулировали. Встретил я в Порт-Артуре и нашего знакомого шамана, который прибыл в составе артиллерийской бригады корпуса. Снова мы много общались о тайных практиках, болевых точках на теле человека и общей физиологии человека. Понимаешь, Кольцов, если бы ты видел потоки энергии так же, как вижу я, тебе бы не пришлось ничего объяснять. Ты сам бы знал, куда надо воздействовать, на какие энергетические узлы и точки на теле человека и любом другом живом существе воздействовать. Ты же знаешь, что мастера, кто управляет энергией, не дерутся в привычном людям понимании. Если дело не решается миром, они, пропуская через себя энергию космоса, направляют ее через свои пальцы или руки, глаза, воздействуя на энергетические узлы чакры противника. Может быть, когда-нибудь и ты сможешь также управлять энергией, кто знает, что нас ждет в будущем. Но даже, если и не откроются в тебе эти знания и умения, то ты и так знаешь, что есть точки, где кости минимально покрыты мышечной тканью, но, где находится скопление кровеносных сосудов и нервных узлов. И чтобы вывести из строя соперника, достаточно незначительно нажать или ударить по уязвимому месту. Давай я покажу тебе несколько таких точек, ты попробуешь, что человек чувствует, когда на нее воздействуют. Помни, что прежде, чем применить воздействие к кому-либо, проверь это на себе и, возможно, что ты передумаешь применять свои знания, если только это не будет вопросом твоей жизни или смерти. Он не бил меня, а, прикасаясь к точке на лице и шее, дозированно усиливал поток энергии через свои пальцы. Мне было больно, потом очень больно, а потом я сдавался. Вот примерно так, только я энергетически плавно воздействую на тебя и поэтому могу контролировать твое состояние. Тебе же придется давить пальцами или бить костяшками кулака, чтобы добиться результата. Я нащупывал на себе эти места, ощущая, как отзываются болью нервы, пытаясь спрятаться от давления ногтя или пальца за мышцами. Но я воздействовал лишь физически на нервы, не умея пользоваться энергетикой, как это делал Сандак. Я оставил свой адрес до востребования, а Сандак сказал, что он живет на хуторе в Даурских лесах и ему бесполезно писать, почтальоны к нему не ходят. «Если придет время, то я сам найду тебя», — сказал он мне на прощание. Мы простились, и этот необычный человек ушел, растворившись в темноте улиц этого далекого южного города. Кто знает, увидимся мы с ним еще когда-нибудь или он так и останется одним из многих встреченных мной в этой жизни неординарных людей, отдавшего мне частицу своих знаний и растворившегося в череде дней и событий. 2 сентября 1945 года на борту линкора был подписан акт о капитуляции Японии. Между тем, официально акт об окончании войны между СССР и Японией был подписан только в 1956 году. В этот же день после подписания акта о капитуляции Сталин обратился к гражданам СССР. Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Он налегло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. 40 лет ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Можно по-разному относиться к личности Сталина, но не приходится сомневаться в том, что в сентябре 1945 года с этими его словами были согласны 99,9 русских людей внутри страны и подавляющее большинство русских людей, находившихся в эмиграции. 8 сентября в Харбине прошел военный парад советских войск в честь победы в войне. Рота красноармейцев нашей бригады была включена в состав представителей Забайкальского фронта для участия в нем. Самолетами мы были доставлены в бывший русский город Харбин, основанный в 1898 году, как русская станция КВЖД. Так что под звуки военного марша я, возглавляя нашу роту, с рядами офицеров, бойцов, пары отделений девушек нашей бригады, с орденами и медалями на груди, прошлись по улицам Харбина в парадных колоннах советских войск. Остальная бригада набиралась сил на курортах Желтого моря. Советский солдат был настоящим победителем в этой войне, все мы ощущали это всем своим существом, испытывая необычайный душевный подъем и гордость за страну. На встречах советского и китайского руководства на высшем уровне была достигнута договоренность о том, что Квантунский полуостров снова был передан в аренду СССР сроком на 30 лет, а бригада оставалась в составе советского военного контингента на этой военной базе. После боев нашли нас здесь и радио, и пресса. Снова мы повидались с Олей Кировой и Лерой Александровой, что стало доброй традицией. Как только повидаемся, так и у них дело быстро решать получается, и у нас все удачно складывается. Мы посмеялись, обсуждая эти казусы. Повидались и с корреспондентами «Известий» с Сагаевой и ее вечным боевым спутником-фотографом Малиевым. Ну, коллектив, вы уже полмира объехали, набирая материал с горячих точек, неся в мир советские радиовести. Да, только что из Шиньяна, даже под обстрелами там пришлось побывать. А вы эти горячие точки пешком прошли. Думаю, девчата, что пора вам организовать еще по медали, а то не ценит ваше руководство. Так что, пусть хотя бы мы оценим ваш труд и наградим медалью. Мы всей командой поехали к нам в бригаду, где оформили и сразу вручили медаль за боевые заслуги Марине, фотографу Славе, Ольге и Лере за оказание боевой помощи бригаде в японскую кампанию. После награждения всем коллективом посидели в местном рыбном ресторане. За прошедшие дни снова пришлось начинать все с нуля. Обустройство быта самой бригады, госпиталя, мастерских, учебного центра и полигона. Радовало то, что и зарплата должна была стать повыше, как для частей, находящихся за границей. Да, и северный берег Желтого моря – это не южный берег Баренцева, поэтому народ радовался такому делу. Жить можно и хорошо жить. И вот тут подкралась засада, о которой никто из нас не задумывался. 25 сентября 1945 года вышел указ ХКО СССР о демобилизации второй очереди. В связи с тем, что бригада участвовала в советско-японской войне, первая очередь нас не коснулась. Согласно ему, увольнению из армии подлежали красноармейцы рядового и сержантского состава с 1906 по 1915 год рождения, негодные к строевой службе, получивших по 3 и более ранений, специалисты для народного хозяйства, учителя и студенты высших учебных заведений, женщины. Так что кадры фронта, корпуса, нашей бригады были завалены работой по проверке личных дел бойцов и оформлению соответствующих документов. Люди были и рады, и расстроены одновременно. Кто-то собирал вещи, попадая под действие указа, а кто-то оставался служить дальше. Фактически же, отправка демобилизованных эшелонами началась с 10 октября. Демобилизация офицеров должна быть закончена 31 декабря 1945 года. Довольно быстро пришли награждения. Меня наградили орденом Суворова и степени. Все командиры доротных включительно были награждены орденом Отечественной войны и степени. Несколько совсем отличившихся командиров были награждены орденом Александра Невского, Богдана Хмельницкого и Суворова и степеней. Были в бригаде и двое японских героев из СССР. Снова много человек из рядового и сержантского состава получили ордена славы. Некоторые в японскую компанию смогли получить первую степень, также став полными кавалерами. За сбитый самолет ростовский паренек Митя получил орден славы АИ степени, а Саша медаль за отвагу. Достаточно много рядовых и офицеров имели на груди по 3-4 медали за отвагу и за боевые заслуги. Кроме того, многие служащие в бригаде бойцы получили медали за освобождение Белграда, за взятие Будапешта, за взятие Вены, а кто-то еще за взятие Берлина и за освобождение Праги. Все, кроме 4 ростовских пареньков, получили медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Всем нам оставалось еще получить медаль за победу над Японией, но она была учреждена лишь 30 сентября, так, что ее вручение ожидалось к новому 1946 году. Все документы на награждение заполняли наши писари еще в августе и отправляли по инстанциям для конечной регистрации их Верховным Советом СССР. Это были последние мои награждения в бригаде в статусе комбрига. Бригада собрались в торжественной обстановке. Медали вручал лично я, как командир части, каждому бойцу в его подразделении. Обходили их мы всем командным составом бригады. Вечером хорошо отметили, вспоминая пройденный путь, наших героев, павших товарищей, обсуждая наше будущее. Товарищи обменивались адресами, обговаривая дни и место будущих встреч однополчан. Такое же сокращение происходило во всех частях Красной Армии. 10 миллионов красноармейцев, находящихся в строю в августе 1945 года, было тяжело содержать даже такой большой державе, как СССР, да и незачем. Страна нуждалась в рабочих руках. Демобилизация продолжилась, и весной 1946, и в 1947, и в 1949 годах, сократив вооруженные силы до 2 986 741 человек, сокращались солдаты и сержанты 1910-1924 годов рождения. Отдельно был оговорен порядок для офицеров. Я был вызван вместе со многими офицерами в штаб пока еще Забайкальского фронта. С нами беседовал начальник отдела кадров фронта. Вскоре и до меня дошла очередь. Александр Павлович, ты человек военный, сам понимаешь, что приказ есть приказ. Так что готовься к увольнению из рядов РК. Однако есть для тебя одна альтернатива, ознакомься, может быть, такой вариант тебе подойдет. Товарищ генерал-майор, ну я же все-таки боевой офицер полевой разведки, какое из меня, ты, главное, возьмись за дело и у тебя все получится. Я это точно знаю, читал твое личное дело, где весь твой боевой путь прописан. Именно поэтому тебе и предлагаю послужить дальше. Есть пожелания по месту службы? Давайте в это место. Значит, согласен. Конец книги.